На стоянке уже Иванов был, его голос не спутаешь, команды отдавал. Снова налет, немцы шли общей группой, высотники и просто бомбардировщики. Распределил тот роли так, те берут основную группу бомбардировщиков, благо высота позволяет, 10 тысяч метров. Выше те подняться не могут, это их потолок, а я работаю как всегда по высотникам. Первыми поднимаются две эскадрильи, третья в ожидании, и поднимается в воздух чуть позже. Мы разбежались по машинам и стали выкатывать аппараты на взлетную полосу. Я взлетел после первой эскадрильи перед второй. Поднимаясь на высоту, не кругами, летел в сторону немцев и шел упорно вверх, держась от звеньев других машин подальше. Кроме нас то тут, то там также были видны наши истребители. От города, перекрытого аэростатами заграждения, мы держались подальше. И вот так поднимаясь я размышлял. Вчерашний мой экспром в кабинете комкора пока остался без последствий. Служу, летаю, но, как говорится, еще не вечер, всяко может быть. Как говорят в Советском Союзе, неприкасаемых не бывает. Так что рано или поздно за эту историю мне еще попадет. Пока не знаю как, но отыграются. Сейчас может и не тронут, понимают мою ценность, но никто не помешает это сделать, когда я уже не буду нужен, то есть, после войны. Пусть попробуют. Вот такие мысли и крутились у меня в голове, когда я поднялся до 13 тысяч и продолжал набирать высоту. Маски на лице не было, потом спущу воздух из баллонов, а так она только мешает, амулет справляется с этой работой лучше. А вот и немцы, три группы по 10 бомбардировщиков Хейнкель-111 в модификации высотников, но больше чем на 10 тысяч те не поднимаются, а выше и чуть в стороне летело 8 Юнкерс-86, а в сторонке, заметно отстав, два разведчика следовали, той же модели. Все высотники шли на 14 километрах, думаю, разведчиков отправили, чтобы отследить, если вдруг нападение на них последует, и зафиксировать это, то есть, если нападут на ту восьмерку, думаю, будут делать снимки специальной фотопленкой для ночной съемки. В этот раз никого отпускать я не собирался, высотники вернуться не должны, и сейчас ночь, это не днем, когда с мессерами дерешься. Приходилось магию использовать по немцам, в которых в данный момент стреляешь, а то не поймут, разом вспыхнули все и на землю рухнули. Маскировался я, а тут никто не мешает мне повеселиться. Я подошел к замыкающему высотнику, и тот задергался, ночь как по заказу светла, и, видимо, немцам передали их товарищи с разведчиков, которые меня рассмотрели. Да поздно. Я расстрелял кабину и, вращаясь, самолет стал падать. Сообщить об этом деле я не мог, рацию мне так и не поставили, хотя заявку я дал. После этого, обстреливая другие высотники, я руками сломал им крылья и, вращаясь, оставшаяся семерка стала падать вниз. Мне они не интересны и время на них тратить я не хотел, а развернулся к разведчикам, которые еще не поняли, что произошло, и, сблизившись с одним на километр, второй за дальностью этого действия был, в 5 километрах, убил пилота и 3 наблюдателей, просто задушил, и взял управление разведчиком на себя. Такой модификации этого высотника у меня не было, а я планировал его заполучать, причем в 2 экземплярах. Я для того те 8 так быстро избил, чтобы, управляя обеими трофеями, это новый опыт, совершить посадку, также и миг посадить, потом тела немцев прочь, самолеты в хранилище, и вылетаю на базу. План такой был. Именно поэтому тех 8 уничтожил как можно быстрее, для экономии времени. Никак найти место, где бы сесть без свидетелей, я не находил, и летел пока на высоте. Я не про площадку говорил, это не проблема, просто в воздухе довольно много было наших истребителей, никак не ожидал, что у Москвы столько ночников базируется. Однако, уведя трофеи в сторону, я стал спускаться. Дальше посадил одновременно оба разведчика, друг за другом, и сам сел, а то над ними круги нарезал. Как я и планировал, тела немцев раздел, все трофеи в кабины, а сами самолеты в хранилище. Немцев тут бросил обнаженными. Вернувшись в свой истребитель, я поднялся в воздушное пространство и, набирая высоту, подлетел к Москве. Там виднелись пожары, значит, кто-то прорвался, и уже через 15 минут заходил на посадку. И да, боезапаса у меня не осталось, все расстрелял. А когда я подгонял машину к капониру, то меня там встретил улыбающийся Никита. Помогая вылезти из кабины, тот тараторил: «Я час назад приехал, товарищ майор. Как раз, когда вы на взлет пошли, вещи забросил и быстрее готовить встречу. Сколько сбили? 7, трое ушли, суки. Всего 10 высотников было, 8 бомбардировщиков и 2 разведчика. Последние в стороне шли. А во, подтвердить трудно будет. Мне главное, сколько немцев не вернулось к себе на аэродром, а запишут на меня или нет, неважно». Закончив снимать снаряжение, я вручил по традиции Никите апельсин. Он их получает только после боевых вылетов, не часто, если что, и направился в сторону штаба. Туда подтягивались другие летчики, пока машины спешно заправляли и пополняли боекомплекты. Шли все, что прилетели раньше или только что. Я доложил о 7 сбитых и довольно точно указал на карте их места падения, а дежурный занес в журнал, ну и рапорт писать начал. Вряд ли мне их подтвердят, так что я особо не переживал и в рапорте написал то, что хотел. Чуть позже удалось узнать, что из нашего полка не вернулось 4, и 3-я эскадрилья еще в воздухе. Однако то, что немцев сбили больше 2 десятков, вроде информация прошла. Хинкели, несмотря на их оборонительное вооружение, валили наши вполне неплохо. 2 тарана было. Еще сейчас мы в готовности просидели в кабинах истребителей, потом тревогу отменили, и мы направились досыпать. Больше налетов не было. Всего 1 волна, видимо, пробная. 2 дня ни налетов, ничего такого не происходило. Я карты учил, сдавал по ним тесты, 2 на увольнительную заявку подавал. По семейным обстоятельствам, да не дали. Командир 2-й эскадрильи теперь не поможет, из боевого вылета не вернулся. Ни самолета, ни его не нашли. Может, в водоем упал, не знаю. Записали пропавшим без вести. А вот сбитых мне так и не засчитали, все пошло на общий счет полка. В полку Бодина, где я служил, комиссар был ни рыба, ни мясо, и всех это устраивало. А тут у нас в полку Иванова комиссар боевой, сам летает, 2 сбитых на счету имеет, бойкий. Я эти 2 дня прячусь от него, достался вступлением в партию, точнее в кандидаты в члены партии. Комдив и его подручные медики или те же конструкторы мной, к счастью, тоже не интересуются, видимо, все, что необходимо, те получили, и просто все списали на чертовщину. Догадайтесь, кого назначили главным чертом. А вообще шутки шутками, но мне тут под Москвой, а мы стояли в 12 километрах от окраины, не особо нравилось. У Бодина я был сам себе хозяин, что хотел, то и делал. Вон, купался, рыбачил или готовился сдавать на диплом врача, да так и не закончил. Бодину на это плевать было, а тут шагу не ступи, то нельзя, это запрещено. Заперты на аэродроме, просто бесили. Поэтому если я карты не штудировал, то спал под своим истребителем. И вот сегодня, сбежав от комиссара, заранее узнав, что тот меня ищет, я устроился не в капонире, а за ним, тут заметить трудно, и дремал в полглаза. А ближе к 3 часам дня услышал, как Никиту окликают: «Меня ищут». Это посыльный из штаба был. «Я здесь», — зевая, обозначился я. Пригнувшись, боец зашел под масксить и сообщил: «Товарищ майор, там за вами машина пришла». «Ничего не говорят, только то, что за вами». «Кто такие?» — насторожился я. «В форме НКВД». «Никита, готовь самолет, я в бега ухожу». И, увидев охреневшие лица обоих, захотел это, сказал: «Шутка, сейчас иду». Выбравшись из-под сети, та на уровне пояса натянута была, капонир-то с самолетом ниже, и края ямы плетнем оплетены, возвышаясь на 0,5 метра над землей, а я за ним и прятался, привел форму в порядок, у меня повседневная была, и, подрабатывая тростью, направился к штабу. Там действительно у новенькой черной эмки стояло 3 сотрудников, все командиры,

Нас повели не к строениям, а штабу. Там были видны следы бомбежки. Да и на полосах они имелись, у стоянок самолетов. То, есть этот аэродром немцам хорошо знаком, и те с нечастной периодичностью устраивают тут налеты. А летали точно не часто, иначе разнесли бы тут все. Большая часть техники вообще стоит не укрытая, а лишь под маскировочными сетями. Одна бомба изрешетит осколками 5-7 аппаратов. Думаю, тут как раз высотники и работают безнаказанно. Цель крупная, промахнуться даже с высоты трудно. И что важно, как сообщил полковник, он тут старший командир на аэродроме, встречал нас с утра по... Сейчас над Англией летал немецкий разведчик на Юнкерс-86. Визуально с аэродрома мы его не видели. Господин полковник, если мне предоставит готовый к вылету Спитфайр с оборудованием для полетов на высоте, то я собью его. На меня посмотрели, как на идиота, с некоторой брезгливостью, что в присутствии королевской четы громко испортившего воздух. Однако один из англичан, что прилетел с нами, попросил полковника выделить такой самолет. Тот кивнул, как будто ему отдали прямой приказ, и тут же стал командовать. Уже вскоре меня облачили в утепленный высотный костюм, выдали шлемофон и парашют, карты боевых действий не дали, меня с аэродрома будет сопровождать звено истребителей, и оно же меня сопроводит обратно, чтобы не заблудиться. До наступления темноты осталось часа два, успеем. Правда, есть хотелось, думал, на аэродроме покормит, но раз тут такое дело, вы не считайте меня таким вот прям отважным авантюристом или как будто я хочу показать себя перед англичанами. Даже и не думал, мне нужно сбить этого немца и обозначить себя, чтобы немцы узнали о моем тут появлении. Это необходимо для дальнейшего моего плана. За время плавания я уже все успел обдумать, и понимая, что зачастую буду импровизировать, все равно буду следовать тому плану, что разработал. Хребет его у меня довольно четко прописан. Если проще, на аэродром придут немцы, чтобы уничтожить меня и мой истребитель, а без этого сбитого как у меня все получится связать в стройную линию. Смекаете? Так что мне нужно поиграть с немцем, чтобы тот на всю Англию и половину Франции разорался, как его сбивают на предельной высоте, и сообщил обо мне. Немцы тоже не дураки и дважды два сложат правильно, особенно если им подсказать. Машина у англичан оказалась на удивление легкой в управлении, с мигом точно, даже не знаю, как англичане будут учиться на нем. Машина набирала высоту, а я, управляя одной рукой, второй свободной достал из кольца термос-контейнер с горячей ее едой, и, открыв крышку, достал хлеба с вилкой. В контейнере была тушеная картошка с курицей, и приступил к еде. Сам себя не покормишь, кто покормит? На англичан надейся, но и сам не плашай. А запивал стаканом свежего молока из Испании. Я успел поесть, и как раз горячий шоколад пил, когда нас наконец вывели на немца. Я уже был на 11, четверка англичан того звена, что меня сопровождали, начали заметно отставать. Ну а я полез на высоту и не спеша, смакуя, погнался за немцем. Тот дергался, на высоту лез, и вопил в эфире, мне об этом по рации сообщали, что происходит. И так потихоньку догнав его, подбил двигатель, а потом и второй, также нарушив рули убавления. И вращаясь, тот понесся к земле. А неплохое вооружение у Спита, две пушки, про четыре легких пулемета не говорю, а они так, для массовки. Сбил я немца как раз над береговой линией, тот драпал к себе. Никто из него не выпрыгнул. Упал в море в 100 метрах от берега, а я, спустившись, полетел в сопровождении той же четверки обратно к аэродрому. Ну вот, начало и положено. Осталось дождаться прибытия эшелона с мигами, и как их доставят на аэродром, можно будет начинать. Да и спитфайров нужно набрать побольше под видом их уничтожения, машина мне понравилась, и кабина просторная, может еще что из бомбардировщиков возьму. Однако сначала узнаю, что это за машины, и этот истребитель нужно вернуть, он полковнику принадлежит, тот свою машину мне выдал. Та неплохо была собрана, почти как на ручной сборке, но серийная. Солнце почти зашло, когда спид под моим управлением докатился до конца взлетной полосы, за мной садилось то звено, что меня сопровождало, и остановился. Я довольно улыбнулся, открывая фонарь и выбираясь на крыло. К счастью, тут не было русской привычки поздравлять со сбитым, выражая радость хватанием и подкидыванием в воздух. Просто радостно улыбились и старались похлопать по плечам, так выражая свою радость. А до этого рожи кривили, сволочи лицемерные. Ну и руку пожать. Уж это я выдержу. Летчики, что меня сопровождали, были в восхищении и в не меньшем недоумении, описывая всем, кто пожелает слушать, как я поднялся на невозможную высоту на спите половника и сбил таки немца. Те этого не видели, вне пределов видимости с аэродрома происходило, а сопровождение и наблюдатели на земле вполне, сообщив. Так что радость была, потом нас пригласили в местную столовую. Я уже сдал все, что мне выдали. Парни, пока я был на вылете, отнесли мои вещи в казарму, где нам выдали общую комнату. Тут также и мужики из наркомата проживали, один точно докладчик от разведки или других служб. В столовой я ел не особо охотно, так пробовал разные блюда и определенно понял, что английская кухня мне точно не нравится. Я и раньше это подозревал, когда проживал тут, а теперь точно убежден. У них кухня, если не худшая в мире, то где-то в хвосте, я в этом уверен. Мы успели поесть, дважды выпить вина за победу и за сбитого высотника, дальше потихоньку начали знакомиться с английскими летчиками. Тут я в тени держался, не высказывая особого желания это делать, остальным приходилось отрабатывать из-за меня. А тут сообщение, позвонило командование, хочет видеть того, кто высотника сбил. Там уже известно, что это русские, а полковника изрядно перекосило от этого. Внешне тот не показывал, но я видел, жуть как злился, причем часть ненависти была направлена на меня. После посадки, тот спид, на котором я летал, сразу же утащили в ангар, где когорта инженеров и техников начали его осматривать, и ничего не нашли, о чем тут же доложили полковнику. Сейчас только что вернулся летчик, который поднимал эту же машину, и сообщил, с трудом поднялся на 11900, и все, мотор захлебывается. Тот как раз направил ко мне своего адъютанта, с приказом напоить меня и выедать, как я это сделал, да тут приказ от командования поступил. В чем-то понять полковника тоже можно, сколько летают, сбивают, а высотников достать не могут. А тут какой-то русский нахал хромоногий прилетел и легко сделал то, что они, герои Британии, сделать не могут. И командование чествовать будет не его, полковника, а этого хмыря. Это я о себе. Однако тот приказал выделить машину и вместе со мной, и мужиком из наркомата иностранных дел съездил в штаб. Там еще шла работа, встретили, генерал поздравил меня, обещал даже награду, после чего отпустил. То есть, меня привезли, показали высокому начальству, и отправили прочь с тех же глаз. Нормально так. Ну а вернувшись, я завалился спать. Тут душевая была, любит нагло с комфортом воевать, принял водные процедуры и спать. Парни инструктора храпели на соседних койках, перегаром портя атмосферу комнаты, остальные тоже спали. Я окно открыл, так и уснул. Утром меня разбудили моторы взлетающих самолетов, по шуму явно спиты. Дальше будил остальных, уже рассвело, а потом, собравшись, посетили столовую. Рано было, но нас покормили. И да, адъютант полковника сообщил, что эшелон с мигами прибудет к обеду на ближайшую станцию, а к вечеру все ящики и техперсонал доставит на аэродром. Отличная новость, и она прекрасно ложится под мой план. Этот день длился неторопливо, мы общались с англичанами, немцев-высотников не было, поэтому меня не дергали. Ушлый полковник включил меня в боевое дежурство, и тут журналисты приехали, английские и американские, решили осветить то, как я немца сбил, а я думал, хуже уже не будет. Пришлось себя в порядок приводить и дать запечатлеть себя на фоне спита, принимая разные позы и улыбаясь, старясь, чтобы улыбка была приятная, а не оскал, к когда есть желание вцепиться в шею. Вроде ничего получилось, интервью тоже, однако, к счастью, отстали. Я потом час отходил, когда они уехали. Подумав, я сделал одно предложение, которое также, подумав, приняли всеобщим голосованием, и мы решили посетить Лондон. Нам выделили автобусы адъютанта для сопровождения. 7 человек, плюс водитель, места хватало, доехали нормально, ну и стали посещать разные места. На рынке местном стихийном побывали, в магазинчики заходили, потом в ирландском пабе пиво попили с чипсами и солеными орешками. Другой закуски тут, к моему удивлению, не было, не принято. Пришлось обедать в соседнем ресторанчике, к слову, с немецкой кухней, я себе выбрал сосиски с тушеной капустой. Поели, и снова по магазинам. Денег немного было, экономили, но покупки делали. Приметив антикварный магазин, я решил зайти в него. Чем черт не шутит, вдруг что найду. Тем более в прошлое посещение Лондона в этом я не был, видимо, тогда еще не открылся. Что хорошо, со мной никто не пошел, лишь тот парень, то на особиста похож, проводил внимательным взглядом. Да помню я инструктаж, как себя тут вести, помню. А те отвлеклись на магазин с приправами из Индии и разными сувенирными статуэтками, шелковыми цветными шарфами и всем таким, как сороки на цветное кидаются. Открыв дверь магазинчика, я прошел в прохладный холл, изучая выставленные образцы на полках и под стеклом. Продавец, пожилой мужчина с длинными седыми усами и в слегка потертом коричневом костюме, поинтересовался: «Вы что-то желаете?» «Пожалуй, да. Меня интересуют трости со скрытым в них оружием. У вас такие есть?» «По счастью, да. Даже 2. Одна новодел, лет 10 назад неплохой мастер сделал, другой уже лет 60. Произведение искусства, созданное величайшим мастером». Не слушая мастера, пока тот доставал трости и готовил их к показу, я обходил разные стеллажи и изучал предметы. Засветилась только мужская сережка. Всего 1 амулет на весь зал. Я тут же вытянул из нее ману, чтобы продавец не заметил. И когда он закончил подготавливать трости, попросил показать и эту сережку. Тот что-то начал вещать о древней индусской культуре. Сережка из Индии была, но я прервал его. Купил сережку и обе трости. Клинки у обеих неплохи, шпаги натуральные, и выхватить можно незаметно. Обе при выходе незаметно убрал в кольцо, не хочу ими светить, а сережку в карман френча положил. Прокалывать и тут уши не нужно, зажми в виде клипсы был. Хм, а продавец на мою форму советского командира, и ряд наград на ней смотрел с интересом, и явно пытался понять военным, которой страны я являюсь. По языку не понял, я почти чисто общался с ним, так, легкий акцент, который вряд ли пропадет. Выйдут газеты, узнают по фото в них. Вернувшись к парням, я снова наткнулся на внимательный взгляд того парня, который явно приставлен для слежки, и улыбнулся, демонстрируя серьгу. «О, товарищ майор, а почему одна?» Один из летчиков-инструкторов увидел, что я укупил, вот и поинтересовался. «Потому что больше не было, старлей. Это морская серьга, их носили моряки лет 200 назад. Редкость. Считается амулетом на счастье. Ладно, что у нас по плану? Вечер уже, скоро все закроется. Предлагаю еще по элю, мне оно понравилось, и можно возвращаться. Только по одной», — предупредил старший из тех, что из наркомата Литвинова. «Мы посетили паб, это другой, и на автобусе, довольные, с покупками, покатили обратно. Темнеть начало на середине пути, задержались, конечно, но я очень старался, чтобы так было. Это не трудно, то после пива отлить хочется, причем и другие это же дали, так что замаскировал под общую остановку, то одно, то другое. Полчаса колесо пробитое у автобуса меняли. Неплохо я время растянул, и вот на подъезде к аэродрому я забеспокоился и начал крутиться на сиденье, вытягивая шею и всматриваясь в темноту за окном, пробормотав: «Ничего себе, что случилось, товарищ майор?» Сразу поинтересовался тот, с замашками особиста. «Мы общались на русском, поэтому адъютант полковника и водитель нас не понимали. Да англичане трофейную технику гонят. Видел 3/4 по полю шли. А что, это немецкие танки. Спутать сложно, да и кресты были, других обозначений не видел. Но мне кажется, танков больше идет. Только странно, они технику перегоняют, как будто в атаку цепью идут. Что случилось? Спросил адъютант на английском. Погоди, а куда они идут? Не обратив внимания на вопрос адъютанта, спросил особист. Вроде в сторону аэродрома, где мы устроились. Надо англичан предупредить, мало ли. Хотя, конечно, странно, откуда тут немцам быть, с их-то охраной побережья. Вот и я удивился. Этот парень-особист стал пояснять адъютанту, что я видел, но тот лишь рассмеялся, да сказал, что этого не может быть, потому что просто не может быть. Мол, я ошибся. Уже на мое возражение, что я вижу ночью как днем, тот лишь отмахнулся. Однако, прибыв на аэродром, полковника мы тоже предупредили, но и он наши слова не воспринял всерьез. Махнув рукой, мы же пошли знакомиться с парнями, что МИГи доставали, техниками и остальными, кто там был. Где что находится, сканером я уже проверил, и вещи свои сходил из казармы забрал, на всякий случай. Дальше, пока наши показывали вновь прибывшим, что тут и как, им отдельную казарму выделили, я отделился, сказал, что до ветру пошел, и добравшись до ящиков, где МИГи находились, дистанционно вырубил часового и убрал истребители в хранилище. Они у нас на фронтах воевать должны, небо защищать, а не у лимонников. Потом, пользуясь темнотой, прогулялся по стоянке, убрал также 10 спитов, 10 харрикейнов и 10 аэрокобр. Выбирал истребители только с пушечным вооружением и в новом состоянии. Теперь бомбардировщики, тяжелые тоже пригодятся, прихватим. Но этих поменьше, по 3 машины разных видов, парочка с радарами на борту, и их возьмем. Начал я со стоянки тяжелых бомбардировщиков Liberator американской постройки. Вот 3 самых свежих, месяца нет как их сюда поставили, я и убрал в хранилище. Потом очередь дошла до 3 Галифаксов и 3 Ланкастеров. 2 самолета с радарами, ну и 12 транспортных Альбимарли. Это уже британцы были. Еще я обнаружил на аэродроме 4 истребителя, пока незнакомых мне, новеньких, раньше их тут не было, тоже прибрал их, и пробежавшись, собрав разные аэродромные техники, опустошил склады, часть с боеприпасами, авиабомб и ГСМ, оставив крохи, и только после этого вернулся к ребятам. Меня не было минут 40 примерно, те уже укладываться начали, и да, забыл добавить, за границами аэродрома я достал и поставил в ряд 8 немецких 4 и 2 3. Теперь я столькими могу уверенно управлять, 42 руки у меня теперь, еще немного и все будут доступны. Даже находясь на расстоянии километра, все равно они будут под моим управлением.